Глава 31. Ключи силы. Финал. «Думай, Юра, думай!» – прошептал я, глядя на это новое чудо. Или как оно по-местному будет? «Пьянца, Юрис, пьянца!» Но вместо меня уже подумали, так как четверка Доменты во главе с артефактоносицей переключила внимание на нас. Они сообразили, что потеряйцы близко не подойдут, а защиты хватит на то, чтобы воспринимать их не больше, чем рой оводов. Да, кусачие, но не смертельно. «Фли!» — раздался вопль Ребекки, и солдатки, высунувшись из-за фургонов, дали дружный залп, снова погружая форталезу в клубы вонючего порохового дыма. Почти одновременно с этим по неприятельницам ударили заклинаниями Лукреция и Марта, но не молниями, так как до врага было слишком далеко, а швырнули кучки земли. Мешанина из песка, клочья травы и гальки полетела по крутой дуге, оставляя за собой пыльный след. А затем и розовые, как фитолампы для рассады на подоконнике, круги на защитном барьере неприятельниц. Магодетектор взвыл, извещая о высоких энергиях, хотя какие они будут в абсолютных джоулях и киловаттах, я не знал, а не помешало бы. Но одновременно с этим датчик обозначил падение уровня заряда артефакта, однако этого все равно не хватало. Доменты приближались неспешно, как на прогулке, словно были абсолютно уверены в своих силах, что нам некуда деться. Получалась знатная психологическая атака, совсем как в фильме о Чапаеве. Там белогвардейцы двигались колоннами и шеренгами. И эти тоже шли плечом к плечу. Выстрелы мушкетов и лязг арбалетов снизили темп. Люди не автоматика, им свойственно уставать. А после долгой стычки сперва с потеряйцами, а потом и с отрядом набийских наемниц, все были на пределе сил. Акварель вместе со своим... хрен его знает, как называть, дядькой Черномором или болотным троллем... были по колено в воде, причем речная дева нервно ходила вдоль берега, поднимая брызги. Ее мужья сжались к запруде и вели себя скорее как стайка аквариумных рыбок, испуганных постукиванием по стеклу, чем опасная нежить. Сам же тролль набычился и глядел из-под лобья на свою госпожу в ожидании указаний. И что-то мне подсказывало, что особенным интеллектом это существо не обладало, наверняка не больше, чем ручная горилла. А я приложил пальцы к вискам. «Пьянца, Юрис, пьянца!» Но мысли не шли. Зато я краем глаза увидел, как Ребекка кинула Герде два своих пистолета, а когда сержантка сунула их за пояс, разместив рядом с принадлежащими ей, рыцарша швырнула ей еще и люцернский молот, достав из ножен меч и приготовившись к бою. А Герда развернулась и побежала к берегу. Я проводил ее взглядом. Сержантка добралась до самой кромки воды и там остановилась, опустив молот на землю и прислонив рукоять к бедру, а затем достав пистолеты. Солдатки нервно поглядывали то на сержантку, то на знать, то на друг друга. В какой-то момент раздался вопль. «Тодос мориремос! Мы все умрем!» Паника быстро распространилась по рядам. Сразу пятеро побросали оружие и помчались к берегу, пытаясь обойти великана. Наверняка решили, что хоть кто-то, но прорвется. «Стоять!» — закричала Герда, выхватила пистолеты и выстрелила. Одна из дезертирш с криком упала на песчаный берег, держась за ногу. Кровь разлилась темными кляксами, впитывая грязь, песок и травинки. Вторая попятилась, пуля угодила в шлем, контузив солдатку. Попадание с такого калибра даже рикошетом подобно удару ломом. Последовали еще два выстрела, один из которых оставил вмятину на керасе третьей беглянки, а другой пришелся в пустоту. «Стоять!» — снова заорала сержантка, но поддавшиеся панике женщины добежали до воды. И тут я понял, что фраза «превращу в кровавую пену» была не просто красивым слогом. Самая резвая, забравшаяся в запруду по пояс, истошно завопила и начала биться, поднимая брызги, которые тут же окрасились красным. Создалось впечатление, что дезертиршу начали поедать невидимые пираньи. Две другие женщины отскочили от воды, нервно заозиравшись, словно загнанные в угол звери. В их глазах читался ужас, лишивший солдаток рассудка. Они были готовы на что угодно, но не видели выхода. Слева толпа потеряйцев, способных разорвать в клочья заживо. Справа, где-то в лесочке, спрятались набики-людоедки. Позади кипящая кровью вода и пытающаяся выползти на сушу, рвущая голосовые связки в нестерпимой боли соратница. Впереди обладающая чудовищной магией Доменте. Выхода нет. Женщины упали на колени и протянули руки к богине реки, которая сама таращилась на происходящее с растерянным взглядом. Она отвыкла от людей и не знала, как вести себя в подобной ситуации. Ее подручный великан наклонил голову, рассматривая умирающую, и открыл рот, из которого текла тонкая струйка, как у большого собаки на типа Симбернара, отчего казался большим дауном. «Пощади!» — завопили дезертирши в унисон. Водный тролль утробно замычал, показал на женщин руками и поглядел на госпожу. Та щелкнула пальцами, и вода вокруг жертвы перестала бурлить. «Не пущу!» — закричала акварель. «Пока не остановите тех четверых, не пущу!» Жертва неподвижно упала лицом вниз и утонула под тяжестью доспехов, подняв круг волн. Только кончики косичек плавали среди кровавой пены и лохмотьев мяса. Блестящая сталь кирасы едва виднелась в волнах, покачиваясь на самом дне. Устекающее алым тело уперлась небольшая веточка, проплывшая по течению. Не знаю, что окончательно добило ее – болевой шок или кровопотеря, но я глядел на багровую кляксу, уносимую рекой, и чувствовал бьющееся в груди сердце. Выхода из этой западни действительно не было. Оставалось надеяться только на смекалку и удачу. «Пьянса, Юрис, пьянса!» — прошептал я осипшим голосом, еле-еле заставив себя оторваться от дикого кровавого зрелища, возникшего столь внезапно, ведь от начала бегства до гибели прошло не более половины минуты. Оторвавшись, поглядел на акварель. «Почему нельзя с этой четверкой так же?» «Не получится!» — огрызнулась богиня, и в ее голосе прозвучали нотки истерики. «Пока у них ключ Мирасы не получится!» «Ну так помоги хоть чем-нибудь!» — выкрикнул я, отчего многие солдатки оглянулись на меня, явно не поверив в такую наглость. Грубить бессмертному могущественному существу. Да в гробу я видал такое всемогунство и бесхребетную бессмертность. Акварель примерно секунду глядела на меня с раскрытым ртом, а потом топнула ногой и прокричала. «Я и так помогаю! Чем? Убивая наших же? Дурак!» Прорала она и пнула волну, подняв тучу брызг, которые окатили меня с ног до головы. Я скрипнул зубами и отвернулся. Хотелось сказать что-то совсем уж непечатное, но я боялся, что после этого меня убьют. Буду сам думать. Но стоило снова развернуться в сторону наступающих дементы, очередной раз прогонявших осмелевших потерянцев, как с моих губ непроизвольно сорвался возглас. «Дебил, поставь на место!» Но было поздно. Громадный тролль выхватил из кучи имущества ящик и швырнул, словно метатель ядра из олимпийских резервов. А ящик, между прочим, был запасными аккумуляторами. Общий вес в рот-то 6 пудов, то есть чуть меньше 100 килограммов. Ящик взмыл вверх по крутой дуге и умчался в сторону приближающихся дементы. Ведьма вскинула руку, и ящик, не долетев несколько метров, разлетелся прямо в воздухе на обломки досок, куски пластика и смятые свинцовые пластины. Брызнула кислота, отчего одна из четверки с визгом схватилась за лицо. Я процедил ругательство сквозь зубы, но хоть какая-то польза. Причем сомневаюсь, что акварели и ручной даун знали о содержимом ящика. Чистой воды совпадение. Прошу прощения за каламбур с богиней воды. Предводительница Дементе озлобленно замахала похожим на нож артефактом. Вспыхнули жарким пламенем несколько мумиенышей, обращая в очередное тактическое бегство остальную орду неугомонной нежити. А следующий удар пришелся по нам, отчего вокруг форталезы вспыхнула лазурная сфера. Тонкие ниточки плазмы протянулись от защитного барьера к верхушке недавно вкопанного сунпилара, словно разряд электричества к соленоиду Теслы. «Видишь, помогаю!» — закричала акварель, указав рукой на заколдованный столб. Но все ее пафосное торжество развеялось после очередных зубодробительных чар со стороны четверки неприятельниц. Лазурная защита моргнула, как перегоревшая лампочка. Один из фургонов брызнул искрами и развалился пополам, словно его аккуратно разрезали газовой горелкой. Тонкая огненная полоса спекла песок в мутное стекло и испепелила траву. Тролль утробно заревел, схватившись за правое плечо, и ботов вскипала шипением, как кружка воды, вылитая на раскаленную сковороду. Рука отделилась от тела и упала к ногам великана, превратившись в кучу больших мокрых костей, покрытых мелкими, но густыми водорослями, и грязную лужу, от которой вниз по склону берега в сторону запруды побежали ручейки. Из травы, словно короткая зелено-голубая радуга, поднимался на 6 метров вверх шрам, оставшийся на разбитом барьере после атаки. Он медленно таял, упираясь нижним концом в раскаленный пятачок земли вместо горшка с золотом. На Сан-Пиларе медленно поползли снизу вверх тлеющие разряды, а на самой верхушке угасал, словно матовая лампа в фонарике с подыхающей батарейкой, бледный клочок плазмы. Я глянул на графики. Защита богини, а злополучная сигнатура принадлежала именно ей, просела до нуля и начала восстанавливаться хоть и быстро, но недостаточно для отражения следующей атаки. «Придется думать еще». Фраза «на богиню надейся, но и сам не лошай» заиграла новыми красками. Причем именно со словом «лошать» в своем составе. А вот графики сигналов, соответствующих чарам неприятельниц, приятно удивили. Атакующий артефакт весьма сильно разрядился, разбившись о защиту акварели. Да и некий ключ Мирасы тоже подсадил свой аккумулятор. Я закашлялся от едкого порохового дыма, всматриваясь в приближающихся женщин. В отличие от набиек, в них, на первый взгляд, ничего необычного не было. Серые платья с белыми сорочками, воротнички и кружевные рукава которых выглядывали из-под верхней одежды на несколько дюймов, следуя моде. Обычные пояса, корсеты из плотной ткани, украшенные багряным в цвет свеклы, короткие черные плащи с откинутыми назад капюшонами, а их длинные концы свисали до поясниц, подобно косичкам. Даже доспехов нет, а лишь медленные, наполненные какой-то тяжестью шаги, словно женщины несли на плечах трехпудовые рюкзаки. И блеск безумных глаз на воодушевленных, но усталых лицах. Блеск, видимый даже отсюда. Они будто нахлебались энергетиков через край и не спали уже несколько дней. Сейчас одна из них помогала идти облитой кислотой соратнице, которая, несмотря на страшную боль, двигалась дальше. Впрочем, ее уже можно вычеркнуть из списков, опасности больше не представляла, ибо шла, спотыкаясь и зажимая лицо руками. Хоть какой-то плюс от метнувшего ящик с аккумуляторами дебила. «Думай, Юра, думай!» — повторял я, словно заклинание, наверное, уже в сотый раз. И вдруг спохватился. «Эти дементы только что прошли мимо заброшенного мешочка с порохом и пулями. Лукреция, жги мину!» Волшебница не услышала. И только когда Марта ткнула ее в бок и кивком показала в мою сторону, уставилась испуганными глазами, не понимая, чего от нее хотят. Видно было, что тоже на грани истерики или паники, но все еще держится из последних сил. «Мина, зажигай!» — прокричал я повторно. Магесса кивнула, повернулась и вытянула перед собой руку с растопыренными пальцами. «Фуэго!» — прокричала она. Ничего не произошло. И тогда Лукреция затрясла рукой, словно обожглась, и снова стала повторять «Фуэго! Фуэго! Фуэго!» Когда и на этот раз заклинание не сработало, волшебница стукнула кулаком по своему бедру. «Артефакт гасит огонь, не получается поджечь!» «Да твою мать!» — вырвалось у меня. «Они же не могут гасить их вечно!» «Стоп!» — одернул я себя. «А ведь это идея! Только времени бы хватило!» Потеряйцы опять нас выручили, дав это самое время. Но на сей раз они с визгом выкосили из своего леска и начали метаться, совсем как недавно наши дезертирши. Какофония сотен визгливых голосов не позволяла вычленить что-либо для понимания. Зато ужас, каким мелкая нежить бросилась в рассыпную, как крысы, бегущие с тонущего, да к тому же еще и горящего корабля, вызвал опасения. Дементы разом повернулись к толпе мумьёнышей, которая после недолгих колебаний бросилась на прорыв. Предводительница взмахнула клинком наискосок справа налево, словно стряхивая воду с лезвия, и несколько десятков потеряйцев располовинила, будто картонные фигуры, промышленным лазером. Они упали, продолжая скрестись и тлеть. Раньше удар выжигал их насовсем, а сейчас оставлял в живых. Наверное, заклинание сменилось, оставаясь в чем-то похожем с прежним, словно обладательница артефакта начала экономить энергию. Коротышки хлынули потоком, обходя четверку, и побежали в другую сторону. А из леса, ломая деревья, выскочила здоровенная тварь, безволосая, полосатая акизебра, размером с носорога, с уродливой, как у бородавочника, головой, вся в таких же наростах и шишках. А в громадной пасти виднелись клыки величиной с полуторалитровую бутылку минералки. «Живодранец!» — закричала Глория, руководящая резервной группой. Дочка Урсула указала пальцем в сторону твари. Появление чудовища взволновало не только солдаток, но и демента. Они даже попятились и сбились в кучку. А сама тварь взревела то ли как встревоженный бегемот, то ли как морской котик, бьющийся за самку на пляже, и бросилась вперед, распахнув зубальник на 120 градусов. Однако, не добежав до неприятельниц совсем немного, она затормозила, продолжая скалиться и громко реветь. Животное словно чувствовало границу защитного барьера, вдоль которого начало метаться, как сторожевой пес вдоль забора в поисках щелочки. При виде чудовища малыш жалостливо заскулил. «Ах, вот и какой цветочек аленький!» — мелькнуло в моей голове. Но сознание скорее просто поставило галочку напротив пункта «Очередной монстр» и принялось дальше искать пути решения. А оно оказалось простым, как все гениальное, хотя на уровень Эйнштейна я и не претендовал. Поискав глазами лейтенанта, я подбежал к ящику с боеприпасами и вытащил оттуда оцинкованный жестяной бочонок с порохом, называемый на жаргоне военных земли просто цинком. Андрюха нашелся там же, у приборов. Справедливости ради, надо отметить, что он не поддался панике и лишь сжимал в руке пистолет да поглядывал на приборы, время от времени нажимая что-то на них. Хотя лицо лейтенанта было бледным и вытянутым, а взгляд быстро бегал по округе. «Ток есть!» — прокричал я, подбежав к товарищу. «Да куда он денется?» — протараторил лейтенант, посмотрев на мечущегося в панике дизеля. Бычок был прикован к оглобле генератора цепями и сбежать не мог, а потому бился в истерике, мыча как на живодерне. Как бы не вырвал все оборудование целиком, силенок-то хватит. За ним с хворостиной отборным матом бегала Урсула, пытаясь поймать животинку, одновременно уворачиваясь от копыт и рогов. Делов-то ухватить за кольцо в носу, но это как на кориде, не всегда побеждает тореадор. «Точно!» — уточнил я, глянув на прыгающую туда-сюда стрелку вольтметра. «Если бы не выпрямитель-стабилизатор, не было бы», — огрызнулся Андрей. Я сглотнул, облизал пересохшие губы и схватил провод с лампочкой на конце. «Что ты задумал?» — быстро протараторил лейтенант. «Ловушку с двойным дном. Чары ограничивают энергию от источника искры, не давая воспламенить порох. А мы дадим непрерывный подогрев. Пусть попробует загасить вольфрамовую нить под напряжением». «Толку-то?» — буркнул товарищ. «Либо посадят в ноль свою защиту, откачивая постоянный ток, либо исключат из списка угроз, чтобы сберечь силы. Но тогда перегорающая нить накаливания воспламенит фугас. Беспроигрышная ситуация». Андрей на секунду задумался, а потом пожал плечами. «Я поддержу ток сколько смогу. Если надо, рассыплю в хлам аккумуляторы. Действуй». Я не ответил, а раздавил лампу и сунул ее в цинк с порохом. «Только бы получилось. Только бы не додумались убить бычка, связав одно с другим. Только бы не ударили на опережение по фугасу, пока он у меня в руках. Слишком много «если», но и иного пути нет. И действовать надо самому. Это слишком опасно, и я точно не доверю Катарине, только-только встающей с земли. Она сейчас плакала от боли и заряжала пистолет трясущимися руками. Если девушка подорвется, до конца дней не прощу себе этого». «Может, это и есть любовь?» Не к месту мелькнула мысль. Впрочем, мысли о любви всегда не к месту, даже перед лицом смерти, потому как именно они отличают человека от безумного чудовища или безмозглого животного. Я вздохнул, поджал губы и побежал к фургонам, где попытался проскочить между вбитыми в землю кольями. «Падла!» — вырвалось у меня, когда провод зацепился за что-то. «Все всегда происходит по закону подлости». Я дернул провод, а потом еще раз, но он прочно запутался. «Семик, юнспадин!» Прокричала Урсула и, подбежав к нужному месту, вырвала из земли забытый зачем-то здесь колышек от палатки. Именно он был всему виной. Как только отцепился кабель, я положил цинк в 3 метрах от ближайшего фургона. Дальше провод не дотянется, да и смысла нет тащить. А потом быстро помчался под защиту форталезы. Солдатки мне не мешали, лишь сопровождая взглядом. У них и так нервы были на пределе. «Все, теперь осталось лишь ждать и молиться», — пробормотал я. «Вот только кому молиться? Вместо их божеств после сплошных косяков с их стороны я не верил, а больше некому». Вздохнув, я подошел к Катарине и взял ее за руку. Пальцы ощутили стиснутый кулак и зажатую в нем рукоять пистолета, нагретую теплом ее тела. Ладонь храмовницы дрожала. Глаза девушки были красными от слез, которые она еле сдерживала. «Я раньше не боялась умереть», — прошептала она, глядя на дементы, которые что-то обсуждали, крича друг на друга, а потом сглотнула. «У меня ничего не было, чтобы цепляться за жизнь. Забытая, никому не нужная кандидатка в линую стражу, не прошедшая посвящение. Щенок, которого просто пожалели и не стали топить в пруду. Мне было все равно, и я не покончила с собой только из-за мамы. «А теперь есть за что цепляться?» — тихо спросил я, глядя туда же, куда и девушка. Катарина кивнула и тоскливо произнесла. «Мы же не умрем?» «Нет», — прошептал я, еще сильнее стиснув ее руку в своей. Храмовница еще раз глотнула и приоткрыла рот. Слезы побежали по ее щекам. Все же девушка всегда остается девушкой, даже если она колдовской спецназ. Катарина тяжело вздохнула. «Я тебя люблю», — вдруг произнесла она. «Я тоже». Что еще я мог ответить? Я не знал наверняка. А вот что точно знал, так это то, что если девушка погибнет, боль в душе будет адской. Тем временем дементы прекратили спор. Предводительница сложила артефакты в левую руку, а правую вытянула перед собой, изобразив пальцами непонятный жест. Большой и указательный оттопырены, а остальные сложены. И так она начала медленно поворачиваться, делая маленькие шажочки. Я устал думать. Фраза «Пьенса Юрис Пьенса» больше не работала, у нее села батарейка. Я просто отмечал происходящее, ставя галочки, как сторонний наблюдатель. Вот она повернулась в нашу сторону. Вот что-то выкрикнула, сменив специальный жест на обычный указующий. Вот взмахнула зачарованным ножиком. Только-только начавшая восстанавливаться защитная сфера, созданная Санпиларом акварели, опять лопнула, моргнув напоследок. Снова возник лазурный шрам, висящий прямо в воздухе, разве что более коротенький. От колдовского удара крайнему фургону отрезала невидимой горелкой дышло и половину колеса, отчего телега накренилась и чуть было не упала на бок. Но еще заметил, что на земле что-то ярко блеснуло, как сварочная дуга, и вверх потекла тонкая струйка белого дыма. Одновременно с этим магодетектор издал пронзительный треск лопающегося хрусталя. А потом демента, ведя обожженную кислотой соратницу под руку, двинулись к нам. Предводительница, не глядя, резанула наотмашь ножом по воздуху, и зверь, красиво именуемый Живодранским, заревел, будто его ударили бичом, и направился прочь легкой рысью, постоянно оглядываясь своими маленькими злыми глазами, спрятанными под массивными надбровными дугами. Мне уже было плевать, что это было за световое шоу. Хотелось, чтобы этот сумасшедший день просто закончился, и чтоб можно было лечь на траву и уснуть, даже не пожравши. Из леса в противоположной стороне снова показались потеряйцы. Но на этот раз они не нападали, а шумной гурьбой следовали за четверкой неприятельниц. Лишь изредка самые дурные кидали ветки и камни. Дементы шли, и в какой-то момент та, что с артефактами, вдруг остановилась и выставила вперед ладонь. Она словно наткнулась на стену, но потом уперлась в невидимую преграду плечом и надавила. Вокруг четверки заколыхалась розовая люминесцентная марева, а следом вспыхнула пепельная линия светораздела. Казалось, ее облили спиртом и подожгли, так как в обе стороны от предводительницы Дементе по неровной серой линии побежал голубой призрачный огонек, закончивший свой путь у самой кромки воды. Вот уж не думал, что защита против нечисти затормозит вражеские силы из числа живых. «Андрюха!» — закричал я. «Врубай ток!» Лейтенант молча щелкнул рубильником, и я упал на земь и закричал во все горло, увлекая за собой Катарину, хотя это было и нелегко. Я скорее повис у нее на плече, и пришлось тянуть, надрывая мышцы. «Ложись!» Мага-детектор резко взвыл в одном диапазоне, а начал снижать громкость в другом. Вражины попали в ловушку. После моего крика почти все женщины рухнули навзничь, не понимая, зачем это надо, но чувствуя, что Халумари так делает неспроста. Прикрывая лицо ладонями, я глядел сквозь пальцы на находившийся всего в паре десятков метров от меня Дементе. Предводительница застыла с выпученными глазами, а потом до меня донеслось «падаль тухлая», ибо женщина поняла всю жизненную несправедливость. Столько ломились в нашу сторону, столько крови пролили, и все оказалось напрасным. «Шах и мат, сука!» – процедил я и закрыл глаза, когда график сигнатуры защитных чар очень быстро упал до нуля, а случилось это через какой-то пяток секунд. Рвануло так, что мало не показалось. В ушах стал металлический звон, а на спину посыпались камешки. Два ближайших фургона опрокинуло на бок, сорвав с них тенты. Рядом стонали и ползали контуженные солдатки. Кто-то кричал «Помогите!» Я через силу встал и огляделся. нескольких женщин посекло щепками и галькой. Они были залиты кровью, но живы. На удивление, сильно пострадал водянистый тролль. У него из грудины торчал отброшенный взрывом кол, а доской превратило в холодец пальцы на оставшейся руке. Наверное, он прикрывал ладонью лицо. Но не думаю, что нежити это повредит так уж сильно. Восстановится со временем. Все же, будь на месте цинка с порохом полноценный осколочно-фугасный снаряд, погибших было бы очень много, но обошлось. Предводительница Дементо лежала неподвижно, а ее остекленевшие глаза глядели в небо. К ней, зовя подругу странным прозвищем Сина, на четвереньках подползала обожженной кислотой. Третья и четвертая встали на ноги, шатаясь и сплевывая кровь. Лица их превратили в сплошное месиво, а у одной не было руки. И лишь каким-то чудом она была еще жива. Наверное, шок и магия. Женщина неожиданно резво для калеки помчалась прочь, время от времени останавливаясь и пошатываясь. Ее окружили потеряйцы, не решаясь броситься и лишь нетерпеливо ожидая смерти. Но смерть принесла не потеря крови, ибо действительно дело было в магии. Я совсем упустил из виду, что она и без артефактов может колдовать. «Прочь!» — надсадно заорала женщина, взмахнув уцелевшей рукой. Часть потеряйцев откинула назад, расчищая путь к отступлению. Да, смерть наступила не от кровопотери. Она пришла вместе с черными наемницами, которые, как оказалось, ждали своего часа в лесу. Перед женщиной встал строй из знобийских мушкетерш и изготовился к стрельбе. За их спинами расположилась черная знать. Короткий, гортанный приказ, и почти одновременно щелкнули замки с фитилями на мушкетах. Но выстрелов не произошло. Даже отсюда было заметно, как погасли огоньки на фитилях. «Пшли прочь, гиены копченые!» — закричала раненая Дементе, пошатнувшись на месте и взмахнув оставшейся рукой, словно отгоняя москитов. «Я вам не по зубам!» Набийская вождиха не повела и глазом. Она подняла руку и щелкнула пальцами. Мушкетерши пропустили через свой строй копейщиц, и те с безопасной дистанции метнули свое оружие. Из спины Дементе показались листовидные железные наконечники, и женщина молча упала на бок. Эбеновая вождиха несколько секунд разглядывала труп, потом подняла глаза и поочередно посмотрела на вставшую с земли Клэр, на прислонившуюся к телеге Ребекку, на меня, на акварель с ее троллем и сунпиларом, а потом развернулась и зашагала прочь нарочито медленно и держа достоинство. Остальные набийки последовали за ней. Лишь та жадина, что надоумила поживиться за наш счет, попыталась остановить госпожу. Без слов, лишь по жестам было понятно, мол, ударим, пока они слабы. Но вождиха несколько раз ткнула ей указательным пальцем в лоб, типа «дура, Халумари даже в таком израненном виде нас может порешить», а затем оттолкнула помощницу от себя. Набийки стали удаляться. Я выдохнул и перевел взгляд на оставшиеся Дементы, которые как раз начали приходить в чувство. «Ты...» — прохрипела женщина, что была целее остальных, тряхнув головой и снова сплюнув кровь и солюни. «Это все ты, проклятый ублюдок, нерожденный под светом небесной пары! Ты во всем виноват!» Она наклонилась и подхватила с земли волшебный нож. «Убью!» — закричала она и отвела нож для удара. По лезвию скользнули белые разряды. «Блин!» — вырвалось у меня. «Вот сейчас точно сдохну, ибо артефакт начал плавно набирать энергию». Писк сигнатуры соперничал по громкости со звоном в ушах после взрыва. «Убью, падаль!» «Нет!» — закричала стоявшая рядом Катарина и встала передо мной, загораживая от колдовского удара. «Но вряд ли это поможет, так как с такой мощностью оружия нас располовинит обоих!» «Сука!» — снова вырвалось у меня, когда я потянулся за полушпагой. Щелкнул курок на пистолете Катарины, но в холостую. Чары затушили искру. «Сдохни!» — завопила Дементе. А потом вдруг застыла и начала скрести горло, выронив нож под ноги. Трава, куда он упал, сразу задымилась. Из шеи безумной женщины торчала стрела. Наконечник был таким прозрачным, что казался выкованным из воздуха. Вскоре он налился ярким голубым сиянием и растаял, оставив древко в шее, пытающейся остановить пальцами кровь Дементе. А потом рвануло. Голову оторвало напрочь, обдав всех алыми брызгами. Тело мешком рухнуло на землю. Я поискал глазами, откуда могла пролететь столь чудесная стрела. Закутанная в плащ высокая широкоплечья фигура с надвинутым на лицо капюшоном обнаружилась на опушке леса, немного в стороне от того места, куда ушли набики. Стрелок, а если делать поправку на условия этого мира, скорее всего, это была женщина, едва заметно кивнула, развернулась и исчезла в зарослях. Гадания на кофейной гуще, кто бы это мог быть, оборвали потеряйцы. Они радостно заверещали, бросившись разбирать на части одежду убитых. Завизжала обожженная кислотой. Ее еще живую потащили в лес за ноги. И она едва находила силы безрезультативно цепляться за траву и камни. А потом мир смолк. И только тогда я понял, что наши злоключения закончились. Не имея сил стоять дальше, я упал на колени. Рядом с полнейшим опустошением на лице опустилась Катарина. «Все», — произнес я и, протянув руку, коснулся пальцами ее щеки. «Мы победили. Мы живы».